Пока мы тут болтали, я ее разунесла, бы так разошлась. Испытание этой четверки проходило уже в другом здании, но оно было точно таким же, как и наше. Все же, полигон это целый небольшой городок с несколькими кварталами. Тут на всех домов хватит. Поэтому, новая команда могла спокойно обдумывать свою тактику независимо от того, как проходили предыдущие бои. Даже если в ходе испытания часть здания и вовсе будет разрушена. Поэтому и мама с Киришимой начали работать с самого начала. Девушка не забыла запрячь своего напарника на роль чернорабочего, и тот помог ей собрать из различного мусора в комнате что-то вроде баррикад. Такие препятствия не дадут Иде эффективно использовать свою причуду. Вдобавок, сама мама создала какие-то странные мины, которые они вместе разместили на нескольких этажах. Но и это еще не все. Также девочка-завод создала два пистолета. Это не боевое оружие, это даже не совсем пистолеты, пусковые установки для сетей. Весьма интересная идея. Ну и последним действием команды злодеев стало размещение дымовых шашек на нижних этажах. Прямо перед тем, как герои получили отмашку, здание заполонил мутный дым, который не только будет мешать ориентированию в здании, но еще и затруднит обнаружение мин. Какого? Я ничего не вижу. Раздался из динамиков гневный возглас Бакугоу. Подожди, давай действовать по плану. Ида, кто бы это еще мог быть? Да пошел ты, я справлюсь сам. Ну, что-то он действительно может. Кацуки сходу разошился серией взрывов. Ударная волна заставила мины в коридоре перед парнем детонировать, попутно раздувая дым. Тогда и стало понятно, что делают мины. Кажется, они создают еще больше дыма. Когда Бакугоу развеял дым от гранат, мины напустили еще больше разноцветного объемного тумана. «Ох, хорошо, идем напролом», — вздохнул Ида, последовав за Бамбуканом. «Рах!» — Каччан хлопнул в ладошки, создав еще один взрыв. Это все выглядело так нелепо. Хитрости Яйоразу заставили команду героев прилагать огромные усилия для продвижения в здании, в то время, когда они могли скооперироваться и просто обойти ловушки. Наподобие того, как это сделали Ачика и Мина, уже забравшись на второй этаж, до этого додумался и сам Кацуки. Естественно, он не знал, что уже на третьем этаже ловушек не будет. Впрочем, есть в этом и некоторая хитрость. Раз герои сразу пошли в лоб, злодеи будут ожидать их на лестничной клетке. А Кацуки взял и влез в окно. С Киришимой это могло сработать. Но Яйоразу куда лучше контролировала обстановку. Хоть все и произошло быстро, девушка отреагировала спокойно и быстро. Кацуки выбил стекло, ухватился за верхнюю часть оконной рамы и, выпрыгнув из окна, придал себе ускорение взрывом. Еще парочкой взрывов он помог себе удержаться от падения и, при этом, очень быстро взобраться на следующий этаж. Все эти действия уложились в какие-то жалкие секунды. И вот, парень взрывает окно в комнате с ракетой. «А вот и я!» – взревел парень, задержавшись в окне. И это выглядело очень несуразно. Ведь в следующий момент мама выстрелила в него сетью, и запутавшийся парень просто вывалился из окна. К счастью для Бакугоу, его успел в последний момент поймать Ида. Вот только, сам Кацуки при этом пытался вырваться и бомбил не задумываясь. Так и самому тенью перепало, очередным взрывом парня отбросило. Хоть Ида при этом успел затащить своего напарника обратно на второй этаж, сам он наступился и оказался в опасной близости от одной из мин. Похоже, у этих игрушек очень чувствительные сенсоры. Просто оказавшись рядом, парень активировал мину, и в него ударило струей дыма. Вряд ли это было больно, тем более для парня в броне, но, тем не менее, Ида ненадолго оказался дезориентирован, а этаж был снова заполнен туманом. «Да сдохните уже!» — рычал Кацуки, выпутываясь из сети. «Нам нужно работать! Закрой свою пасть, придурок!» Наблюдая за всем этим представлением, All Might достал небольшой блокнотик и начал делать пометки. «Не смей мешать мне!» — заявил Кацуки своему напарнику. Ида промолчал, но он явно был недоволен таким поведением одноклассника. Парня было даже жалко немного. Ида изо всех сил старался подстроиться под напарника и действовать вместе с ним, в то время как Кацуки просто все портил. Некоторые его решения были неплохи, но общая картина его действий была просто ужасна. А сейчас, получив оплеуху от мама, Бакугоу просто взбесился. «Сдохни!» Направив руку вверх, он снял чеку со своего наруча гранаты. Я сразу вспомнил свои советы по поводу костюма демонетки. Из наруча Бакуго ударила струя взрывоопасного пота, которая просто разнесла часть потолка, пробив дыру между вторым и третьим этажом. Этот взрыв создал густое облако черного дыма, из-за которого герои не сразу заметили действия противника, а в следующую секунду из дыма на них уже набросился Киришима. При этом он еще в прыжке использовал свой сетимит, который ему дала мама. Ха! Получайте, герои! Сегодня удача на стороне зла. Парень явно наслаждался своей ролью. Впрочем, от его сети Кацуки на этот раз ушел, точнее, он ее повредил взрывом и не дал поймать себя во второй раз. Получай, дырок! Гневно огрызнулся Кацуки, зарядив по рыжему парню взрывом. А тому хоть бы хны. Укрепив свое тело, Киришима совершенно не боялся взрывов своего оппонента и сразу перешел в ближний бой. Я помогу. Хотел было атаковать Ида. Не вмешивайся, четырехглазый урод. Тактично попросил его Кацуки. Ты, ладно, тогда я займусь оружием. Оставив напарника, Ида собрался подняться на верхний этаж, но слишком много времени было потрачено на разговоры. Черный дым от взрыва уже немного рассеялся и Яйоразу, выглядывающая вниз через дыру, смогла прицелиться. На создание нового сетимета она потратила всего 2 секунды. Ха! Опешил Тенья, когда его спеленало сетью. Попалась рыбка. Улыбнулась девушка. Кацуки, к слову, был не совсем дураком. Он быстро понял, что не может нанести серьезного урона противнику и поэтому просто выкинул его в окно. Именно так. Схватил Киришиму и метнул его прочь в окошко, да еще и взрывом придал ускорение. Дальше, с помощью еще пары взрывов Бакугоу запрыгнул на третий этаж через ту самую дыру. Ида все это время пытался выбраться из сетей, но ничего у него не получалось. А Кацуки и не подумал помогать напарнику. Ну и что ты сделаешь теперь, а? Злорадно протянул парень, надвигаясь на девчонку. Только, похоже, мама изрядно удивила Кацуки. В смысле, Бамбука ожидал, что девчонка его испугается и отступит, позволив просто захватить бомбу. Но, нет, Яйоразу сразу бросилась в бой, создав в левой руке щит, которым она и защитилась от очередной взрывной атаки Бакугоу. Вот что, выдала девушка, ударив парня дубинкой. Похоже, ей чего-то не хватало для создания нового сетимета, может концентрации или времени. А вот сделать простую дубинку девушка сумела за какие-то мгновения. Кацуки так удивился, что закрылся от удара рукой, вместо того, чтобы уклониться. Рах, ты сука! Болезненно взвизгнул парень, разразившись целой серией взрывов. Потеряв всякий контроль, он бросился следом за мама, когда девушка резко отступила. Правда, отступила она немного в другую сторону. Ну, в общем, она просто увела нашего героя в сторону, подальше от ракеты. А Киришима, тем временем, успел вскарабкаться обратно на третий этаж по пожарной лестнице и был готов снова схлестнуться с Бамбуканом. Как раз вовремя. Все же, взрывы у парня мощные. Да и помахать кулаками он тоже любит. Девчонка, конечно, хороша, но по боевой мощи Кацуки ее превосходит на голову. Так что, когда появился второй злодей, мама уже лишилась своего щита и получила несколько сильных ударов. Не исключено, что тот последний взрыв, который расколол ее щит, также мог и руку ей сломать. От меня также не укрылось, что Бакугоу начал выдыхаться. Он дышит все тяжелее, но именно в такой момент он становится еще опаснее. Кацуки устал, но из-за сильного физического перенапряжения его ладони выделяют больше пота, что делает его атаки еще более разрушительными. Что? Пришел за добавкой, засранец. Получай. Сразу же бросился он на Киришиму. Смотри, не надорвись. Оскалился в ответ рыжий. Алмайт в это время смотрел на время. Время на исходе, да. С волнением спросила Ачика. Ага, похоже на то. Кивнул я. До победы злодеев осталось совсем ничего. А Кацуки и думать забыл о какой-то там ракете. Ведь прямо перед ним живые противники и они, о боже, дразнится. Есть еще Ида, но он все никак не может выбраться из сети. И медленно протянул всемогущий. Киришима умудрился повалить Бакугоу на пол и начал барабанить по нему кулаками. Сам же Бамбукан не оставался в долгу и бомбил противника особо мощными вспышками взрывов. Яйоразу синтезировала новый сетимет и готовилась стрелять, когда ее напарник даст ей такую возможность. Но это было уже не нужно. Время вышло. Команда злодеев побеждает. Провозгласил All Might. Ра! Завопил в гневе Кацуки. Но, нужно отметить, что атаковать он при этом прекратил. Лишь хлопнул напоследок ладонью по полу. и обрушил этаж. Глава 8. Героический куни 18+. Когда Бакугоу обрушил этаж, вся четверка оказалась в нешуточной опасности. Хотя, с этими бросками в окно испытание с самого начала было опасным. Киришима, как обладатель причуды трансформации, не может поддерживать свою способность активной слишком долго. Он все еще укреплял свое тело, но эффект был уже не таким мощным, как в начале испытания. Ильда был одет в броню, но при этом он находился в уязвимом положении, связанный сетью. И больше всего опасность грозила Кацуки и Яйоразу. Но испытание окончено, а проходило оно в соседнем здании. Фух, успел. Улыбнулся я. Зовите меня Мартин Сью. Прежде чем пол обвалился, я уже успел оказаться в помещении и подхватить девушку на руки. Увы, но чтобы не казалось, будто я это делал исключительно ради нее, пришлось заодно подхватить еще и Кацуки. Прижав мама к себе одной рукой, второй я подхватил парня за шкирку, вытянув на уцелевшую часть этажа. Киришима и без моей помощи серьезно не пострадал бы, а вот еду еще нужно откопать. Мидория-сан, изумилась Яйоразу, учитывая, что Бакугоу я просто бросил на пол, а ее продолжал держать на руках. «Стоять сможешь?» – спрашиваю. «Да», – девушка кивнула, и мне осталось только поставить ее на ноги. Но мне понравилось держать ее. У Яйоразу действительно сочное зрелое тело. 10 из 10. Почему-то мое появление так ее удивило, что девушка так и замерла, шокированно разглядывая меня, будто видит в первый раз. «Ну, у меня просто хобби такое – помогать людям». Решил я хоть как-то заполнить воцарившуюся тишину. Удивительно, но Кацуки тоже молчал. Парень выпучил глаза и пытался просверлить дырку в бетоне взглядом. «Ну, он плохо переносит поражение. Просто отлично, юный Мидория», – прозвучал рядом голос учителя. «Я благодарен тебе за помощь в этом инциденте. Если кто-то пострадал, вам лучше обратиться в школьный лазарет». Говоря это, Алмайт одной рукой разгреб небольшой завал и вытащил оставшихся двух парней. Киришима, несмотря на свою причуду, пострадал даже больше 4-глазого очкарика. Да, я помню, что называть его очкариком невежливо, но я ведь только в мыслях. Я вполне могу посмотреть испытания остальных, заявила Яйоразу. К этому моменту на открытых участках ее тела, которых очень даже немало, уже начали проявляться синяки. И их тоже было немало. Вдобавок, она еще и губу разбила. Кацуки выглядел не лучше, но для него подобное привычно. Киришима, кажется, сломал себе что-то и согласился сразу посетить медицинский кабинет. Не лучше пришлось Иде, у него были сломаны обе руки, но парень сохранял свой обычный серьезный настрой. Его тоже отправили в лазарет. Но это все такая ерунда для уроков Юи, что учитель и не подумал завершать урок. Единственное, что он сделал. Так, еще... Чтобы избежать новых травм, в испытании вводятся новые правила. Сражение происходит только внутри здания, выкидывать противника в окно запрещается. Хай! Бодро отозвались ученики. Я же про себя подумал, что это очень крутая школа, где учителю приходится запрещать выкидывать учеников в окно. Это было просто потрясно. Восхищенно вздохнула Ачика, когда я вернулся к своим девчонкам. Ой, да ладно, я ничего необычного не делал. На самом деле, Ачика права, ты очень крут, выдала Ашида. Да хватит, это вы круты, самые классные девчонки, которых я знаю. Я не об этом, мы ведь только учимся быть героями, но для тебя все это уже так естественно. Ты поступаешь как профессиональный герой, не задумываясь об этом. Ох, Ками, ну, хватит уже. За последнее время я немного привык к такому, но сейчас... Когда эти две девчонки чуть ли не липли ко мне перед всем классом, это было действительно смущающе. Взгляды одноклассников, будто огнем жгли. «Все, детишки, выбираем следующую команду», — радостно провозгласил All Might, привлекая внимание к себе. Я же вздохнул с облегчением. Коробка случайности выдала новые шарики. Следующие испытания пройдут две команды. Злодеи, Шата Тодороки и Минору Минета. В команду героев вошли... Каджикода и Рикида Сата. Должен сказать, это был неинтересный бой. Злодеи никак не готовились к схватке, просто потому, что Тодороки не видел в этом необходимости. И он был прав. Когда герои вошли в здание, Шата просто его заморозил. Весь дом покрылся коркой льда, а герои примерзли к полу. Они выбрались, Но к этому времени на них вышел сам снеговик и вморозил обоих парней в глыбы льда по шею. Причуду Каджи мы так и не увидели в действии. Впрочем, я с самого начала особо и не был заинтересован в этом бою. Ведь в нем не участвовали девчонки. Четыре парня, вот и все. Что тут интересного? А вот следующее испытание. Юга Аима и Фумикаге Такаями в качестве злодеев. Это блистательный рыцарь, стреляющий светом из пупка, а также парень-птица, призывающий тень. Против них выступает команда героев, Динки Каминари и Киекаджира. Мальчик-молния и девочка-штекер. Злодеи разделились. Аима остался на страже ракеты, а Фумикаге затаился на втором этаже, спрятавшись в тени под лестницей. Но у Джира оказался просто отличный слух. Она воткнула один из своих штекеров в стену и сразу же определила местоположение обоих злодеев. Благодаря этому засада Фумикаге провалилась и парня оглушили электричеством Каминари. Ну а сторожа просто обдурили. Оторвав дверцу от шкафа на первом этаже, Каминари использовал его как щит, когда ворвался в комнату с оружием. Аима не может стрелять дольше одной секунды за раз и, потратив эту секунду на щит, он оказался уязвим для звуковой атаки Джира. Наконец-то победила команда героев, обрадовалась Фячика. До этого все время побеждали злодеи, но теперь это справедливость и добро восторжествовали. Зло всегда на шаг впереди, улыбнулся я. Давай, сейчас будет последнее испытание. Коробка случайностей больше не использовалась, так как осталось только две команды. Злодеи Машира Аджира и Хантасера. Герои Меза Шаджи и Тору Хагакури. В этом испытании я надеялся на девочку-невидимку и даже болел за нее. Еще во время пятиминутной форы Сера обрил все проходы своими клейкими лентами. Аджира просто готовился к бою. И, когда началось испытание, схватка началась еще на первом этаже. Мистер Тентакль имел огромное преимущество в ближнем бою перед Аджира. А ленты Сера он резал серпами, которые отрастил на своих щупальцах специально для этого. Хагакури видно не было. Она сняла перчатки и ботинки, так что оставалось только предполагать, что она где-то поблизости. У нее еще был передатчик, но, похоже, девушка закрыла его рукой, поэтому его тоже не было видно. Лично я просто ждал, когда девушка даст понять, что она. Ура! Я захватила оружие. Радостно прозвучал из динамиков голос Хагакури. При таком составе команд это было закономерно. Хоть Сера и старался защитить ракету своими лентами, но, все же, девчонка смогла до нее добраться. Фух, было круто. Вздохнула Урарака. Кажется, урок уже закончился. Ага, еще час назад. Мы задержались. Ну, думаю, оно того стоило. Собственно, на этом и завершились занятия. По крайней мере, на этот день. Уже привычно мы покидали школу втроем. Некоторое время мы шли в тишине. И на этот раз нам было не по пути с теми одноклассниками, которые направлялись на станцию метро. Изуку. Да, ты ведь помнишь про свидание? Улыбнулась Яшида. Конечно же. Возмутился я. Да как о таком вообще можно забыть? Это просто абсурд. Ачика, ты дольше всех нас проживаешь в этом районе. Заметил я. Да. В прошлый раз я выбирала место, теперь это твоя задача, подруга. Поддержала меня Мина. Ой, ну... Мы ведь даже не готовы, не в подходящей одежде. А вот сама Урарака немного растерялась. Это верно. Расстроилась демонетка. Свидание в школьной форме это совсем не романтично. Но не переносить же его на выходные. Я хочу сейчас. Тогда, может, вместо романтичного свидания, сегодня устроим совместную тренировку, а на свидание сходим как раз на выходные. Тем более, мы еще ни разу не занимались подобным вместе. Это было подобно удару молнии. Осознание пришло мгновенно, и эта мысль просто захватила мой разум. Ну, можно попробовать. Кошмар. Ужаснулась Яшида и тут же весело заулыбалась. Я поддерживаю. Хотя, моя идея заключалась не в самой тренировке. Это лишь первая часть плана. И девчонки не возражали от того, чтобы превратить наше второе свидание в тренировку. Может, это не так романтично звучит, но для кого-то вроде нас, это неплохой выбор. Тогда... Тут неподалеку есть клуб для качков. Воодушевилась Урарака. Качков. Фыркнула демонетка. Может фитнес-клуб? Да-да, он самый. Подтвердила девушка. Аха, давайте попробуем. Ашида все больше нравилась эта идея. И спортивные костюмы у нас при себе. Заметил я. Вообще-то, это спортивная форма академии, но, почему бы и нет. Следуя за подругой, мы быстро добрались до этого клуба. Оказалось, что о Чика там уже знают. Правда, довольно быстро обнаружился один недостаток подобных заведений. Все эти тренажеры, они ведь просто бесполезны. Нет, у девчонок от таких тренировок толк будет. Но вот для меня все это бесполезно. Я лишь выполнил свою дневную норму читерских упражнений, кроме бега. Но, это не значит, что я не нашел чем заняться. Знаешь, это немного смущает. Весело заметила Мина. Правда. Улыбнулся я, продолжая наблюдать, как она делает упражнения. Правда. Кивнула девушка. Так это просто замечательно. Мне нравится тебя смущать. В этот момент Тачика использовала свою причуду и начала одной рукой поднимать тяжелые гантели, которые не каждый терминатор поднимет. Что? Я так тренирую причуду. Отвела она взгляд. В зале мы провели не меньше часа, где я больше любовался девчонками и подбадривал их, нежели сам занимался. А закончили мы уже не в зале, а на улице, решив устроить пробежку в парке. Мне ведь все еще нужно завершить свой чит-код. Хах, как долго, мы уже не меньше 5 километров пробежали. Устала бормочет Ачика. Ага, я так долго, обычно не бегаю. Ашида была немного бодрее, но тоже казалась вымотанной. Устали. Улыбнулся я. Нет, я еще могу бежать. Упрямо заявила демонетка. А я уже все. Урарака замедлилась. Тогда я возьму тебя на руки. Киваю девушке. Что? Пискнула шатенка, оказавшись в моих руках. Ха-ха, скажешь, когда отдохнешь. Эй, я тут тоже устала. Сразу же изменила свое мнение Ашида. Оставшиеся 5 километров были гораздо веселее. Периодически я бежал с одной из девушек на руках. Как-то они договорились между собой об очередности. Правда, Ашида была более спортивной девчонкой и уставала не так сильно, как Урарака. Так что получилось так, что Ачика я нес на руках дольше. Ха, я уже не могу больше. Устало выдохнула Ашида. Осталось какие-то жалкие 0,5 километра. Тогда, сделаем так. Я помог Ачика забраться ко мне на спину, а Мина взял на руки. Выглядели мы странно и даже забавно. Другие люди, оказавшиеся в парке, не могли смотреть на нашу пробежку без смеха. Да-да, мы сделали это. Воскликнула Ашида в моих руках, когда я остановился. Мы смогли. Обрадовалась Ачика, устало наклонившись. При этом ее мягкая грудь легла мне на голову, но девушку это совсем не волновало. Она слишком устала. Ну, для легкой разминки сойдет. Кивнул я. Но, раз вы такие неженки и уже устали, тогда, можно и к вам зайти. Вы как? Ага, тут недалеко. Мы не неженки. Упрямо пробормотала Ашида. Хорошо, хорошо, я понял. Улыбаюсь своей демонетке. Это просто шутка. Я же вижу, какие вы классные спортивные девчонки. Вы просто потрясные. И, все же, перед тем, как отправиться в съемную квартиру девчонок, мы немного задержались в парке. Им нужно было время, чтобы перевести дух. Тут было действительно недалеко, как и сказала Урарака. До ее дома мы добрались меньше, чем за 10 минут. Ну тут не совсем. При подходе к двери у Ашида появились сомнения, но на это никак не отреагировала Урарака. Ох, я так устала. Выдохнула Ачика, просто ввалившись в квартиру. Сразу стало ясно, что вызвало сомнения демонетки. А вы у меня счастливые поросята. Оценил я убранство девичьей берлоги. Везде разбросана одежда. На столе лежат пластиковые тарелки от лапши быстрого приготовления и несколько пластиковых бутылок от газировки и даже одна от пива. Постель не заправлена. К слову, тут была только одна двуспальная кровать. Мне это уже нравится. Девчонки без родителей совсем распоясались. Ага, Изуку, мы просто. Да ладно тебе, махнул я рукой. Если бы мама не заставляла меня убираться в своей комнате, у меня было бы еще больше беспорядка. Правда, тут я немного лукавил. Инка никогда не заставляла меня убираться в комнате. Она скорее сама приберется, нежели начнет меня ругать. Из-за этого я и стараюсь прибираться чаще, чтобы у мамы не появлялось желание прибраться самостоятельно. Иногда мне просто становится неловко от ее искренней заботы и хочется ответить тем же. Ха-ха. Не очень бодро рассмеялась Мина. Ачика как раз прошла в комнату и обессиленно рухнула на кровать. А я понял, что пришло время для 3-й стадии моего хитрого злодейского плана. Знаешь, тут как раз подойдут мои умения. Скромно заявил я. Умения. Помимо геройства, у меня есть еще одно хобби. Давай я сделаю тебе массаж. тебе понравится». Говоря это, я начал демонстративно разминать пальцы. «Ой, ну я не знаю», — засомневалась Урарака. «Я согласна», — тут же выдала Ашида. «Тогда, ложись. Пока без всяких масел и прочего. Тем более, это уже даже не мой уровень будет. Я просто любитель. Обычный расслабляющий массаж – это вершина моих умений. Тем не менее, пока что этого вполне достаточно». Ашида и сама не ожидала, что все будет так просто. «Вот так просто», – усомнилась она. «Сейчас сама все поймешь», – говорю ей. «Эй, ау, ау». «Собственно, я уже приступил. Всего пара движений и девушка выгнулась под моими руками, еще не совсем понимая, нравится ей это или нет. Ай. Сначала было немного больно и неожиданно, но после этого губы девочки быстро растянулись в расслабленной довольной улыбке. Я чувствовал, как расслабляются ее плечи и руки. А Ачика, глядя на выражение лица Мина, завистливо прикусила губу. Постепенно, для большего удобства, я сам перебрался на кровать к девушке. Хоть я часто делал это с мамой, но сейчас вся ситуация выглядела как-то более интимно. «Ха, хорошо», — вздохнула довольная Ашида. «Ох, да». Ачика ошарашенно выпучила глаза на стонущую подругу. «Да что там, я сам был ошарашен, а еще возбужден». Ашида реагировала так, будто я ей не массаж делал, а что-то совсем другое. И, честно говоря, мне очень нравилась ее реакция. Благодаря этому я решился перейти на массаж спины и ног. Хотя, особо долго массировать попку девушки я не стал, как обычно делал это сынка. Но, стройные ножки Мина тоже очень даже хороши. Сейчас, ощупывая тело девушки, я только подтвердил для себя то, что она действительно собой занимается. У нее были развитые мышцы и крепкое телосложение. Было просто очевидно, что она часто тренируется. Вполне возможно, что ее недавние показатели на уроке Айзавы были следствием именно этих тренировок, а не предрасположенности ее мутации. Хотя, скорее всего, все вместе. Ах! Страстно вздохнула девушка. Ачика как-то тихо и незаметно отстранилась от нас и встала с кровати. Все же, несмотря на увлеченность своим нынешним занятием, я старался не терять вторую девчонку из виду. А слух у меня очень хороший. Или Урарака слишком положилась на то, что в такой ситуации никто прислушиваться не будет. В общем, через несколько минут я мог услышать, как девушка начала тихо шуршать в сторонке, продолжая наблюдать за нами. А еще через некоторое время, нашуршав хорошенько, она быстро отправилась в ванную комнату. Конечно, я немного изумился таким поворотом, но это было классно. Тем временем, Ашида уже совсем растаяла и теперь просто балдела. Так что, теперь я уже без всяких опасений помял ее попку. Сейчас мне было даже немного жаль, что у меня две девчонки, а не одна. Ведь если бы тут не было Ачика, я уже мог бы делать с Мина все что угодно. Демонетка не стала бы возражать. Из ванной комнаты раздался шум воды. Похоже, Урарака решила принять душ. Вообще, после тренировки, это неплохая идея. Изуку, это ведь уже не массаж. Подловила меня Ашида. Моя рука дрогнула, хотя голос девушки совершенно не звучал недовольно. Вообще не похоже, чтобы она возражала. Благодаря этому мне было легче собраться с мыслями, и я даже продолжил массировать булочки девушки. «Прости, я поддался дьявольскому соблазну. Тебе неприятно?» «Ну». Ашида была слишком расслаблена, чтобы возмущаться. «Наверное, ты заслужил. Ну, пока Ачика не видит, можешь». Четко выразить свою мысль Ашида не могла из-за накатившего на нее смущения. Розовое лицо девушки потемнело, приобретая яркий бордовый цвет. А я только и рад, продолжаю жадно мять ее попку. И, тем не менее, я просто не мог проигнорировать ее заявление. «Не знаю, Мина, мне это все не нравится, заслужил, не заслужил». Философски протянул я. «Это ведь не торговля, я тебе услугу, а ты мне попку дашь пощупать. Или поцелуй. Нет, мы ведь делаем это, потому что нравимся друг другу. Я ведь тебе нравлюсь». «Ага», — улыбнулась девушка. «Вот, и это нормально. Когда ты хочешь сделать приятно человеку, который тебе нравится, ты не думай, что я предложил массаж только чтобы тебя пощупать, я действительно хочу помочь тебе расслабиться». «Да я так и поняла», — весело оскалилась демонетка. «Твои мысли определенно были чисты и невинны, и лишь только сейчас ты поддался соблазну. У меня ведь классная попа, да, ага, тут я с тобой не поспорю, попка у тебя просто потрясная. А что ты там говорил про поцелуй? Ну, это... Неожиданно, мне стало неловко. Девушка резко перевернулась на спину, и мне пришлось отнять руки от нее. «Хочешь попробовать?» – предложила она. В глазах демонетки горело любопытство. Она была взволнована не меньше меня, но это ощущение близости, появившееся между нами, позволило ей пойти на такой шаг. А еще, ее глаза то и дело поглядывали вниз. Хоть я и сел на кровать рядом, все равно было заметно, как именно я взволнован данной ситуацией. Но, я рад, что это не отталкивает Ашида. Скорее наоборот, она выглядит довольно заинтересованной. Девушка приблизилась ко мне, но, несмотря на интерес, она пребывала в растерянности. Так что, я решил взять инициативу в свои руки. Именно в руки. Взяв девушку за плечи, я приблизил ее к себе и наклонился к ее лицу. В последний момент мина неловко дернулась и вместо поцелуя мы соприкоснулись носами. «Пф-ф-ф», фыркнула демонетка. «Ну, не всегда все получаются с первого раза». Мина опустила голову и залилась веселым смехом. Тут уже я не выдержал и рассмеялся. «Ой, а вы чего тут?» Показалась Фячика. Девушка была в чистой домашней одежде, да и сама она выглядела заметно свежее. Даже волосы еще мокрые. И это как-то странно меня будоражит. Хоть я и пришел в гости, но совершенно не чувствую себя чужим в этой квартире. У меня даже возникла мысль перебраться сюда. Может, не прямо сейчас, но попозже, когда наши отношения зайдут дальше, можно будет обсудить такую возможность. Мы тут поцеловаться пытаемся, честно ответил я подруге. Ахахаха, ага, пока получается не очень, поддержала меня Ашида. А я, это, простите, я не хотела мешать, замялась Урарака. Ох, нет, не волнуйся об этом. Да, ты ведь тоже моя девушка. Ага, точно. Как-то неуверенно все это прозвучало. Девушки вроде бы и не возражают ничего против таких отношений, но и не понимают, как все так получилось и почему их это устраивает. Ачика, хочешь, я тебе тоже массаж сделаю? Да, в смысле, я не против попробовать. Глаза девушки заблестели в волнительном ожидании. Ага, массаж. Хитро усмехнулась Ашида. Впрочем, настрой демонетки быстро изменился, когда я приступил к массажу. Под моими руками Урарака быстро разомлела и начала сладко постановать. А поскольку одета она была не в спортивные штаны, а в короткие домашние шортики, то массировать ее стройные ножки было еще приятнее. Причем, как для меня, так и для самой девушки. Ашида в это время начала странно ерзать, но, по крайней мере, она не шуршала как Урарака. «Я тоже душ приму», резко бросила демонетка и сбежала. Ачика уже совсем расслабилась и даже внимания не обратила на бегство подруги. А мне вот захотелось подколоть шатенку. «Как думаешь, она затем же в ванну пошла, что и ты?» «Наверное», — отрешенно протянула девушка. «Могла и меня попросить, я бы с радостью помог». «Да, че что, ты о чем?» Голос Ачика испуганно дрогнул. «Не знаю, где я набрался наглости на такое, но...» Наклонившись к девушке, я провел рукой по ее спине, как бы... в рамках массажа. Но Урарака вздрогнула, и я поспешил высказаться, тихо, чуть ли не на ушко девушке. «Я о том, когда ты игралась, пока я делал массаж Мина». По выражению лица девушки я понял, что попал точно в цель. Она шуршала именно в этом смысле. «Хе-хе, ага, строишь из себя пай девочку, а на самом деле ты та еще горячая штучка. Наверное, это еще Ашида меня так раззадорила». И сейчас с Ачикой я решился вести себя более дерзко. В ином случае я не смог бы так спокойно забраться рукой ей в шортики. Просунув ладонь через штанину, я забрался к ней под трусики и стиснул ягодицу девушки в своей руке. Но, на этом мой напор иссяк. Хоть девчонка не стала меня отталкивать, Ачика просто опустила голову, уткнувшись носом в одеяло так, чтобы я не видел ее лица. Она вся сжалась, но, не испуганно, скорее, от смущения. «Прости, тебе неприятно». Я отдернул руку. Девушка покачала головой. «Правда, я не совсем понял, что это значило. Какой-то невнятный жест получился. Мне продолжить?» «Да», — пискнула Урарака. И я со спокойной совестью вернулся к массажу. От смущения девушка стала сильно зажатой, но, вскоре, мне удалось помочь ей расслабиться. Тогда я и начал действовать чуть более развязно, запустив руки под одежду шатенки. И пока это было еще в рамках массажа, даже когда я вернулся к ее нижней части, а Чика снова начала постановать, в то время, когда я массировал ее ножки. И, похоже, из-за этого небольшого разговора девушка немного возбудилась. Специально или нет, но в какой-то момент она приподняла свою попку, будто призывая зайти дальше. Я только и ждал удобного момента, так что сразу воспользовался приглашением. Девушка сжала в руках одеяло. Моя рука снова забралась к ней под шортики. Ее кожа была влажной после душа, но вот сейчас тут было особенно влажно. Это было просто потрясно. Еще утром я и представить не мог, что сделаю сегодня нечто подобное. Конечно, я надеялся побыстрее продвинуться в отношениях с девчонками, но не думал, что это будет так резко. А Чика по-кошачьи выгнула спинку, когда я слегка погладил ее бутончик. Ей это определенно нравилось, но из-за смущения девушка не решалась даже оглянуться и просто уткнулась лицом в кровать. Прислушавшись, я удостоверился, что Ашида все еще в душе. Не то, чтобы я так уж сильно боялся, что она нас тут застукает. Я совершенно не собирался от нее скрывать подобные моменты. Просто, как-то не хочется, чтобы демонетка вернулась в самый ответственный момент и нарушила интимную атмосферу. Да и Ачика должно быть неловко, предстать перед подругой со спущенными трусиками. А именно в таком виде она сейчас и была, когда я аккуратно приспустил ее шортики вместе с белыми трусиками. «Ты здесь очень красивая», – протянул я, погладив стройные бедра девушки. И если сначала я хотел просто поиграться с ней пальцами, то стоило мне увидеть возбужденную киску девушки, как мне захотелось ее поцеловать. И легкий пушок на лобке совершенно не портил вид. Это смотрелось даже как-то мило. «Ачика, ты можешь перевернуться на спину». Не переставая смущаться, девушка послушно выполнила мою просьбу. Но, открывать свое лицо в такой момент ей все еще не хотелось, и она закрыла его руками. При этом она еще и ноги свела вместе, закрывая прекрасный вид. Правда, ненадолго. Погладив ее коленки, я медленно раздвинул ее ножки обратно. Опустив руки на бедра девушки, я наклонился к манящему бутону. «Ах!» – шумно вздохнула Урарака. Как и хотел, я поцеловал ее. Девушка как-то рефлекторно свела свои ноги, зажав мою голову, да еще и руками вцепилась в мои волосы. Она словно не хотела отпускать меня, хотя я никуда и не убегал, а продолжал играться с ее щелочкой. Сейчас, когда она наконец-то открыла свое лицо, я увидел влажный блеск в ее глазах. Девушка прикусила губу от удовольствия и пыталась сдержать стон, но, каждый ее выдох, все равно, был слишком звонким. Да, утром я точно не ожидал такого развития событий, но я точно не жалею об этом. Изуку. Простонала девушка, запрокинув голову назад. Она все же расслабила свои ноги, но ненадолго. Киска девушки уже пульсировала от напряжения. Похоже, она тут очень чувствительная или просто такая неопытная. Но, мне не пришлось долго ласкать ее языком, прежде чем девушка содрогнулась от удовольствия, брызнув сквиртом. И в момент оргазма она снова свела свои ножки вместе, сжав мою голову и крепче вцепившись в меня руками. Она будто хотела всей своей силой прижать меня к себе. Также, кажется, Ашида уже закончила, но, прерываться в такой момент будет страшной ошибкой. Вот, Ачика, тяжело дыша, слегка расслабилась, но она все еще продолжала удерживать меня, а я не собирался вырываться. И еще, в моей голове так и крутилась мысль, как бы так намекнуть ей, что я был бы, как бы, совсем не против, ответных ласк в том же стиле. «Вау!» – подала голос Сашида. «Просто вау!» Последние несколько минут она тихонечко наблюдала за бесплатным шоу. Глава 9 «Героический кекс 18+.» Испуганно ойкнув, Урарака схватилась за одеяло и закрылась от подруги. Мина же была так изумлена, что застыла на месте, не зная, как вообще на это реагировать. Честно говоря, я боялся более негативной реакции, но теперь мне стало спокойнее. В произошедшем я не видел совершенно ничего плохого. И, похоже, девчонки тоже. Понравилось представление. Улыбнулся я. Еще как. Все еще под впечатлением, ответила девушка. Хочешь тоже попробовать? Ну, демонетка замялась. Как-то это слишком быстро, но я не хочу отставать. Набравшись решимости, Ашида быстро подошла к нам. Ачика как раз выглянула из-под одеяла. Вот только, подойдя ко мне, Мина как-то быстро оробела и растеряла весь настрой, что делать дальше она просто не знала. Точнее, знала, более-менее, но чувство неловкости не давало девушке сделать последний шаг. Именно в такие моменты от меня и требуется проявить немного инициативы. Моя душа просто пела от чувства достигнутого успеха. Положив ладони на талию девушки, я притянул ее к себе и повалил на постель. Теперь уже я нависал над ней и исследовал ее тело руками, забравшись к ней под одежду. Как и Ачика, после душа она переоделась в домашнюю одежду. Проведя рукой по ее плоскому животику, я нащупал крепкие спортивные мышцы девушки. Но, все это смотрелось и ощущалось вполне гармонично и очень привлекательно. Вообще, Ашида была выше Ачика, и сложена она как-то плотнее, совсем другое ощущение. Но они обе очень хороши, просто каждая по-своему. А сейчас я был намерен попробовать новый вкус. Погладив бедра девушки, я добрался до талии и, ухватившись за ее штаны, медленно стянул их вместе с трусиками. Как и на голове, тут ее розовые волоски тоже вились. Но, было их меньше, чем у Ачика, хотя в остальном демонетка выглядела более развитой в физическом плане. Ашида не стала закрывать лицо, как у Рарака, но от возбуждения и смущения она сильно покраснела. Глаза демонетки блестели азартом и волнением. «Знаешь, так будет совсем нечестно», — выдала девушка. «Мина». Доброжелательно улыбнувшись, девушка подобралась ко мне поближе и прошлась своими руками по моему костюму. Нащупав язычок молнии, она быстро расстегнула верх. «Да, моя рыжая демонетка определенно смелее шатенки. Она все же совладала со своим волнением, более или менее. Думаешь, это несправедливо, когда я один обслуживаю ваши влажные кисоньки, а мой боевой напарник остается необласканный?» — выдал я, приобняв девушку и прижав к себе. Сам сказал и тут же покраснел. «По крайней мере, я чувствую, как у меня лицо горит от стыда. Даже не представляю, как мне удалось сдержать порыв закрыть лицо руками. Сейчас мне стало гораздо понятнее поведение Ачика. Серьезно, что это было? Дурацкие хентайные фразочки. Это определенно было не самое лучшее решение. Ха-ха, точно», — развеселилась Ашида. Выражение моего лица, очевидно, рассмешило девушку. Но, это было не так уж и плохо, ведь благодаря этому демонетка еще больше набралась храбрости. Я бы сказал, почувствовала себя хищницей. Ей определенно нравилось производить на меня впечатление. И, решив не останавливаться на достигнутом, Мина продолжила героическое продвижение. Теперь уже с меня начали стягивать штаны. «Ну, может, хентайные фразочки не так уж и плохи. Ты не против, если я немного поиграю с ним?» — невинно поинтересовалась девушка. Ее руки замерли. «Да пожалуйста», — отвел я взгляд в сторону. Насмешливо фыркнув, девушка наконец-то стянула мои штаны ниже, дав больше свободы напряженному члену. Это было очень неловко, особенно от этого любопытствующего взгляда девушки. Ашида с интересом разглядывала его некоторое время, прежде чем прикоснуться. «Я тоже хочу», — напомнила о себе Урарака. «Отблагодарить Изуку». «Ао», — заинтересованно протянула Ашида, слегка отодвинувшись в сторону. Уступив место подруге, она обхватила рукой мой жезл. Я же был немного обескуражен таким развитием событий. Но, это было круто. Ачика придвинулась ближе и устроилась рядом с Мина, заинтересованно разглядывая меня. «Он большой», — оценила девушка. «О, да, это точно», — заулыбалась демонетка. «Я думала, он будет гораздо меньше». То, как девчонки обсуждали мой размер, было несколько смущающим. Но, в то же время, меня радовало, что тут их все устраивает. «Как в том видео». «Ага, эй, какое видео? Вы о чем?» — удивился я. Девушки как-то странно переглянулись. «Да так, ни о чем», — невинно отвела взгляд Ашида. «Нет, меня вовсе не удивляет то, что они интересовались подобным контентом. Но вот смотреть порнушку вместе с кем-то, кто того же пола, что и ты. Ну, в случае своих девчонок, думаю, в этом ничего плохо нет». Тем временем, Мина наклонилась к моему члену, начав нежно массировать его рукой. Но, этим она не ограничилась и, сперва просто коснулась его губами. Ачика провела ладонью по моему торсу, пощекотав своими подушечками, но, зайти дальше она не решалась, восхищенно наблюдая за действиями подруги. А демонетка разошлась не на шутку. Не очень умело, но с завидной страстью, девушка принялась делать мне минет. Поддавшись порыву, я положил руки на ее голову, но контролировать ее движение не стал, позволив девушке действовать самостоятельно. Ее язычок ласкал самую чувствительную часть, в то время как рука девушки ритмично двигалась вверх-вниз. «Класс, Мина, ты просто...» Это было чертовски приятно. Меня просто затопил восторг. Не только от тех ощущений, что мне дарила Ашида своим ротиком, но и от достижения такой близости с девчонками. Я уже думал, что еще немного и все, вершина была близка, но девушка вдруг остановилась. Взглянув на подругу, она отстранилась от моего паха и потянула мой член в сторону шатенки. «Ачика, ты ведь тоже хотела попробовать», — томно произнесла демонетка. Сглотнув, Урарака взволнованно кивнула. Решив помочь ей, я взял ее руку, которой она все еще гладила меня, и перенес ее на своего напарника. Ашида сразу уступила подруге, но не отпустила. И теперь его держали обе девушки, что было еще более волнительно. «Ну же, давай!» Зажмурившись, Ачика набралась решимости и приблизилась. Волнение шатенки было почти осязаемым. Я словно чувствовал, как быстро стучит ее сердце в этот момент. Высунув язык, она робко лизнула головку, а потом еще раз, и, приподняв мой член рукой, она начала уже более усердно облизывать его, и не похоже, чтобы ее волновало то, что он уже был покрыт слюной Ашида. Кажется, это только сильнее возбуждало девушку. «Давай, я помогу», — решила подключиться Мина, и принялась облизывать мой жезл со своей стороны. Губы девушек порой соприкасались друг с другом. Но, они уже были так возбуждены, что не воспринимали это как нечто неправильное, а просто ловили свой кайф. Ну, по крайней мере, они выглядели очень увлеченными. «Девчонки, вы просто, как же потрясно!» Мои руки легли на головы подруг. Чувства захлестнули меня мощной волной. Сдержать это было просто невозможно и, от стараний девочек я забылся. Хах! Удовольствие молнией прошлось по моему телу и теперь растекалось сладкой волной от паха. «Эй, ты испачкал нашу простыню», — с наигранным возмущением высказалась Ашида. «Прости, ха, да ладно, тебе понравилось». «Да, девчонки, вы просто...» Подходящих слов, которыми я мог бы выразить охватившие меня эмоции, я просто не мог подобрать. И пока я просто балдел, Ашида развела какую-то возню. «Не думала, что придется использовать это так сразу», — заявила она, достав упаковку презервативов. Это меня немного шокировало, ведь сам я даже не задумывался о контрацепции. Просто не ожидал, что это пригодится столь рано. А демонетка оказалась обстоятельной девочкой и уже подготовилась к подобному развитию событий. И еще, похоже, оральными ласками мы сегодня не ограничимся. «Ты хочешь?» – смутилась Ачика. «Я одна осталась без сладкого. Это ведь нечестно», – улыбнулась демонетка. «Действительно», – согласился я. Попутно я наконец-то сбросил свою спортивную форму окончательно. Ашида, не доверив мне резиновое изделие, решила сама надеть его на моего бойца. Правда, все равно пришлось ей помочь. Мы трое уже достаточно распалились и осмелели. Смущение все еще присутствовало, но уже не мешало как прежде, а только распаляло еще сильнее, словно ароматная специя. Мина закинула руки мне на плечи и потянула в кровать. Сопротивляться я не стал, наоборот, воспользовался моментом и, проявив разумную инициативу, сам повалил девушку на кровать. Задрав футболку демонетки, я добрался до ее сочной груди. Конечно, они у Ашида были поменьше, чем у Инка, но очень даже внушительного размера для ее возраста. У Ачика, вроде бы, поменьше немного. Хотя, точно не скажу, совсем голой я шатенку еще не видел. Все молчали, говорить тут уже нечего. Ашида с затаенным восторгом наблюдает за мной, ожидая дальнейших действий. Урарака также смотрит на нас в сторонке. Интересно, это у нее в первый раз. В общем, сейчас узнаем. С удовольствием помяв упругие сиськи Мина, я начал пристраиваться к ее щелочке. Девушка раздвинула ноги так, чтобы мне было удобнее. И, вот, я уже вхожу в ее узкую дырочку. Но, на удивление легко. Ашида сжала уже скомканное одеяло в руках. Все ее тело напряглось. Я будто ощутил, как по всему нутру девушки прошлась волнительная жаркая волна. Хах! Тяжело вздохнув, демонетка сжала меня своими стройными ножками. Темперамент Мина не позволял ей спокойно оставить все на меня. Девушка начала покачивать тазом, но и я тоже начал двигаться. Она была страстной, но неопытной. Несмотря на то, что девственницей уже не была, мне даже как-то обидно стало. В смысле... Тут-то она меня определенно обогнала. Впрочем, проблемой это не являлось. Урарака совсем притихла, но играющее тут действо раззадорило девчонку и, оставшись в стороне, она принялась пока что просто поглаживать свою кошечку. Мне даже захотелось раздвоиться, чтобы заняться обеими девчонками одновременно, но, увы, таких умений у меня нет. Может, позже что-нибудь придумаем, а пока мне нужно уделить больше внимания демонетке. Решив, что мне уже все можно, я навис над девчонкой и снова потискал ее грудь. Продолжая ритмично долбиться в ее узкую дырочку, я также прислонился лицом к ее шее и начал ее облизывать, совмещая это с обычными поцелуями. Мне просто хотелось сделать что-то еще, воспользоваться и другими слабостями девушки, чтобы доставить ей удовольствие. И своего я добился. Демонетка вновь начала сладко постановать, не в силах сдержать нахлынувших на нее чувств. От такой реакции я сам распалялся только сильнее и двигался быстрее. Где-то рядом пискнула шатенка. «Ах, Изуку!» Страстно воскликнула Ашида. Уже просто закинув на меня ноги, она скрестила их за моей спиной и, трепетно вздрогнув, прижалась ко мне всем тело. Я и сам был на пределе, и еще несколько ритмичных движений повысили напряжение в моем паху до критической точки, когда уже нельзя сдерживаться. Стиснув грудь девушки еще крепче, я наконец-то кончил в нее, ну, точнее, в презерватив, ага. И, хмм, я вполне готов продолжать. Моя выносливость уже давно вышла за все мыслимые пределы. Изуку. Да, невинно поинтересовался я, потянувшись к вскрытой пачке презервативов. Я уже покинул ее нутро, но, надеюсь, это ненадолго. Мы сделаем это еще раз. Раз. Удивился я. Ашида открыла рот в изумлении. До нее начала доходить вся серьезность ситуации. Девчонки ведь знают, на что я способен. По крайней мере, в различных физических упражнениях. И если рассматривать секс как упражнение, пусть и приятное, то, ачика, взгляд демонетки, направленный на шатенку, выражал мольбу о помощи. «Я помогу», — дрогнувшим голосом заявила девушка. Меня охватило чувство триумфа. Это была победа. Урарака, подобравшись ко мне поближе, протянула руки к моему паху. Я невольно вздрогнул, когда она обхватила мой член ладошкой, чтобы снять уже использованный презерватив. Правда, после она как-то слишком сильно заинтересовалась его содержимым и будто бы забыла обо мне. Но, тут мне на помощь пришла демонетка, начав ласкать моего напарника рукой. Только после этого к ней подключилась и шатенка. Вдвоем девчонки быстро довели меня до оргазма. Снова. Это совершенно не то же самое, что удовлетворять себя самостоятельно. Одно только присутствие девчонок рядом в таком виде не дают моему члену ослабнуть. И, подозреваю, это может длиться очень долго, учитывая мой показатель выносливости. «Ачика, ты готова?» — спросил я, обняв девушку. Шатенка робко кивнула. «Только, это первый раз у меня», — тихо произнесла она. «Тогда, я буду аккуратным». Киваю девушке. Устроив ее на кровати, я практически повторил то, что уже делал Сашида. Но, как и сказал, сейчас я был осторожнее, стараясь не навредить девушке. «Изуку». Немного смущенно окликнула меня демонетка. «Да, ты не подумай, у меня это тоже в первый раз». Я не сдержал порыв изогнуть бровь, выражая свой скепсис. «Оно, ну, это, из-за тренировок». Мое извращенное воображение практически мгновенно нарисовало живописную картину, как маленькая Ашида с задорной улыбкой бодро садится на шпагат и нечаянно лишается девственности. Ну, вообще-то меня это как-то особо и не задевает. Я и не собирался думать о подруге хуже или лучше из-за наличия или отсутствия у нее опыта в личной жизни. «Пф-ф-ф», — фыркнула Ачика, прикрыв рот ладошкой. «Эй, не смейся надо мной», — демонстративно надулась Мина. «Прости», — улыбнулась ей Урарака, убрав руку от лица. Как раз в этот момент, когда девушка отвлеклась, я и вошел в нее. «Уй», — удивленно пискнула Ачика. Правда, сделал я это не резко, а довольно медленно. И это явно было несколько неприятно для самой девушки. Но она терпела, ожидая, что после будет гораздо приятнее. Ачика уже видела, как ее подруга наслаждалась процессом и прекрасно знала, что это может быть очень приятно. Ашида, похоже, решила поддержать соседку по квартире и устроилась рядом с ней. Чтобы еще отвлечь Ачика, она наклонилась и куснула ее губами за ушко. Урарака от такого просто опешила и даже не поняла, что я уже вставил в нее свой геройский жезл до конца. Удивительно, но наши гениталии просто идеально подошли друг другу по размеру. По крайней мере, если учитывать длину. Так-то, дырочка моей кореглазой подруги была томительно узкой, уже чем у демонетки. Некоторое время я подождал, позволяя киске Ачика привыкнуть к моему размеру. Девушка немного успокоилась. Ашида ласково погладила ее грудь через футболку и Урарака мило пищала каждый раз, когда подруга задевала ее соски. Да, ее стоны на удивление сильно походили на писк. Эта игра увлекла и меня, так что, я тоже решил уделить внимание груди шатенки. Ачика вновь слегка прикусила губу, когда я задрал ее футболку. Похоже, после душа она не стала надевать лифчик и теперь ее скромные сисечки оказались на свободе. Ее грудь была поменьше, чем у Мина, но и совсем маленькой она не была. Вполне приятный размер. Играться с ними – одно удовольствие. И теперь мы с демонеткой уже вдвоем ласкали груди Ачика, заставляя ее постановать. И, убедившись, что девушка наслаждается ласками, я опять начал двигаться. Показалось немного крови, но судя по лицу Ачика, для нее это было вполне терпимо и, похоже, она даже получала некоторое удовольствие. В любом случае, Ашида не перестала ласкать подругу. Я же, оставив в покое ее грудь, начал играться с ее клитором. Если Мина была крепкой спортивной девчонкой, даже немного дикой, то Ачика была более нежной и податливой. Хотя, шатенка тоже спортивная и подтянутая, но сразу видно, что Ашида уделяла тренировкам гораздо больше времени. Или же у нее просто такое телосложение, что тоже может быть. С Ачикой я двигался медленнее и хоть сам я еще и наполовину не достиг оргазма, девчонка была уже на пределе. Скорее всего, виноваты тут мы с Ашида, когда решили помимо самого полового акта помочь подруге с помощью стимуляции. Но, лично меня достигнутый результат устраивает. Содрогающаяся от удовольствия девушка в моих руках уже сама по себе награда, которая наполняет мое сердце восторгом. Делать приятно тем, кто тебе нравится, это действительно, приятно. Вытащив из девушки свой член, я снял с него презерватив, после чего свел ножки своей партнерши вместе и сжал своего напарника меж ее бедер. Теперь я принялся тереться между ее ног, уже не боясь навредить подруге. Так что и своего пика я достиг быстро, забрызгав тело Ачика густой белой жидкостью, от лобка до груди. Удивительно, но это уже четвертый раз, окончаю, кажется, даже больше. Выносливость выносливостью, но откуда во мне столько? Надеюсь, мне не грозит обезвоживание. Этого стоило ожидать. Несколько впечатлено выдохнула Ашида, глядя на мой член. Он все еще стоял и требовал продолжения банкета. И, что-то не давало девчонкам сдаться так просто и закончить на этом. Похоже, они решили попробовать продержаться так долго, сколько смогут. Ну, или Ашида посчитала это вызовом, в то время как Ачика больше хотела приласкать меня, выразив так свою симпатию, или нечто большее. О том, чтобы не запачкать постель, уже никто не думал. Переглянувшись, девчонки без всяких слов пришли к общему решению и устроили мне еще один совместный минет. А потом я снова занялся демонеткой вплотную. Мы просто потеряли ход времени. Хотя, за окном еще не темнело, так что, я был спокоен на этот счет. Вскоре кончились презервативы Ашида, но и девчонки к тому времени уже устали. Тем более, до этого они серьезно выложились на пробежке. И, все же, я не удержался и еще немного помучил их. Под конец они уже почти не реагировали на ласки и просто позволяли мне играться с ними. Для меня же было понятно, что пока я сам не прекращу любить девчонок в разные места, то мой член даже не начнет успокаиваться. Так что, оставив подруг в покое, я решил как-то отвлечься. Хмм, может готовкой заняться. Девушки не ответили. Да и это скорее просто мысли вслух были. А что? Приготовлю девчонкам покушать, похвастаюсь своими навыками повара. Так, решив не беспокоить девушек, я сам разобрался. Нашел ванную комнату и быстро принял душ. Думаю, подруги не стали бы возражать. А после того, что мы тут устроили, я уже не видел чего-то такого вопиющего в том, чтобы воспользоваться одним из полотенец, которыми пользовались сами девочки. Так, посмотрим, что у вас тут есть. Пробормотал я, пробравшись на кухню. Хотя, кухня это громко сказано. Сама по себе квартира небольшая, а кухня и вовсе совмещена с прихожей. Лучше осмотревшись тут, я уже не думал, что перебраться сюда это хорошая идея. У меня дома гораздо комфортней. Да и если я съеду, мама останется совсем одна. Или это мое присутствие не дает ей найти себе любовника? Нет, тогда тем более нельзя съезжать. Не хочу никому отдавать свою Инка. Ее сиськи принадлежат только мне. Тем временем, я осмотрел запасы в холодильнике. На удивление много хороших продуктов. Похоже, девчонкам просто лень готовить, потому и едят лапшу быстрого приготовления. В любом случае, сильно я не наглел и использовал минимум имеющихся продуктов, чтобы сделать хоть что-нибудь более-менее вкусное. Через некоторое время у девчонок неожиданно появились силы, стоило им почувствовать запахи готовящейся еды. Изуку с искренним изумлением протянула Ачика. «Да, ты умеешь готовить». «Ага, я поняла», кивнула Ашида. «Он не человек, Ачика, это демон». С ее стороны это обвинение было просто абсурдным. «В любом случае, я рад, что они благосклонно отнеслись к моим поползновениям на их холодильник. Одно дело, спать вместе, и совсем другое, пустить друга к холодильнику. Это совершенно иной уровень доверия». «Уахахаха, все верно», рассмеялся я. «Мне нужны души юных дев, чтобы насытить мой голод. Кстати, кушать будете?» «Да», хором ответили девчонки.